Глава 22. Эпиграф. Она в мои глаза столь неотрывно пристально смотрела, что спотыкаться стал ее язык, и не вязались между собою фразы. Шекспир. 12-я ночь. В то время как большая часть команды уже спала крепким сном, одни глаза, блестящие, полные тревоги, никак не могли сомкнуться. Когда миссис Уиллис с Джертрет взошли на борт, корсар тотчас уступил им свою каюту. Сюда мы теперь и перенесемся, возобновив нашу повесть с того мгновения, когда беседа, занявшая предыдущую главу, только что началась. Нет нужды подробно описывать чувства наших путешественниц, владевшие ими после бурных событий дня. Сомнения и догадки, возникшие по этому поводу, станут ясны читателю из последующего. Мягкий и ровный свет массивной серебряной лампы, подвешенной к потолку, косо падал на черты задумчивой гувернантки и ярко освещал юное лицо ее подруги. На заднем плане, словно темная тень на картине, выделялся смутный силуэт спящей Кассандры. Наш занавес взвился над этой мирной сценой в ту самую минуту, когда воспитанница пытается прочитать в потупленном взоре наставницы ответ, который язык последний отказывается произнести. «Я говорю, любезная сударыня, что все эти драгоценные безделушки и материалы, из которых они сработаны, совершенно необычны для корабля. И что же ты из этого заключаешь?» «Не знаю. Я бы хотела быть в безопасности под крышей родного дома». «Дай это Бог». Молчать долее было бы неразумно. То, чему сегодня мы оказались свидетельницами, Джертрет, заронило чудовищные подозрения в мою душу. Лицо молодой девушки побелело от страха, в глазах застыл вопрос. «Мне издавна знакомы порядки на военных кораблях», — продолжала гувернантка. Она остановилась лишь за тем, чтобы еще раз взвесить основания для своих подозрений. «Но я нигде не наблюдала обычаев, которые с каждым часом открываю на этом судне». «Каковы же ваши подозрения?» Взор полной страстной материнской тревоги, брошенный в ответ, испугал бы всякого, кто более привык размышлять над порочностью человеческой натуры, нежели чистое существо, кому этот взгляд предназначался, но в душе Джертрет этот взгляд вызвал лишь смутное чувство страха. «Почему вы смотрите на меня такими глазами, мать моя?» — воскликнула она, наклоняясь и умоляюще касаясь рукой плеча наставницы, как бы желая вывести ее из задумчивости. «Я все объясню. Лучше знать самое худшее, чем обречь тебя на гибель. Я не доверяю этому кораблю и никому, кто на нем плавает». «Никому?» «Никому. На флоте Его Величества могут встретиться дурные и злонамеренные люди, но нам нечего бояться. Ведь если не боязнь бесчестия, то страх наказания будет нам защитой». «Боюсь, что преступные души, собравшиеся здесь, не знают иных законов, кроме собственных страстей, и не признают власти, кроме той, что избрали себе сами. В таком случае они пираты». «Они и есть пираты». «Пираты? Все?» «Наверное. Там, где один преступен, никто не уйдет от подозрения». «Но, дорогая сударыня, мы же знаем, что среди них есть один, кто, наверное, невиновен. Ведь он попал сюда вместе с нами при обстоятельствах, когда обмана быть не могло». «Этого я не знаю. Подлость столь многолика и столь разные люди оказываются подлецами. Боюсь, что в этой каюте собраны единственные, кто может полагать себя честными на этом судне». Джертрет потупила взор, и губы ее задрожали от неудержимого волнения и от какого-то чувства неизъяснимого для нее самой. «Ведь нам известно, откуда взялся наш новый знакомый», — сказала она вполголоса. «Стоит ли зря винить его, даже если подозрения ваши справедливы в отношении других?» «Пускай я несправедлива к нему, но будем предполагать худшее». «Возьми себя в руки, моя дорогая, сюда идет наш юный слуга. Может быть, нам удастся что-нибудь выведать». Миссис Уиллис красноречивым жестом предложила своей воспитаннице овладеть собой и сама быстро придала лицу выражение безмятежности, которая обманула бы и более опытного человека, нежели мальчик, медленно спускавшийся в каюту. Джертрет отвернулась, а ее наставница заговорила с юношей мягким и счастливым голосом. «Родерик, дитя мое», — начала она, — «у тебя уже глаза слипаются. Видно, ты недавно служишь на судне». «Достаточно давно, чтобы не засыпать во время вахты», — холодно отрезал мальчик. «В твои годы лучше быть под крылышком заботливой матери, нежели под началом боцмана. Сколько тебе лет, Родерик?» «Я прожил довольно, чтобы стать мудрее и лучше», — ответил он, и тень задумчивости пробежала по его лицу. «Через месяц мне минет 20». «20? Ты смеешься надо мной, шалун». «Разве я сказал 20, сударыня?» 15 будет куда ближе к истине». «Это другое дело. И сколько же лет из них ты провел в море?» «По правде сказать, только 2 года, хотя они часто кажутся мне 10. А порой думается, что прошел всего лишь день». «Ты слишком романтичен, дитя мое. Тебе нравится это ремесло воина?» «Воина? Конечно. Разве те, кто служит на корабле, построенном для войны, не становятся воинами?» «О да, безусловно, наше ремесло — война. И тебе уже довелось видеть ее ужасы? С тех пор, как ты служишь, судно побывало в сражениях?» «Это судно?» «Конечно, это. Разве ты плавал на другом?» «Никогда». «Значит, об этом судне идет речь. Много ли наградных получает экипаж?» «Чрезвычайно. Здесь никто не нуждается в деньгах». «Значит, судно и его капитан в чести у команды?» «Моряк ценит судно и капитана, если жизнь у него привольная». «Да, сударыня, нам здесь привольно живется, и среди нас многие любят и судно, и капитана. А есть ли у тебя мать или близкий друг, которым ты отдаешь заработанные деньги?» «Если...» Мальчик отвечал на вопросы с таким безразличием, что, пораженная его тоном, она повернула голову и бросила быстрый взгляд на его лицо, желая прочесть его чувства. Но он стоял, словно в каком-то оцепенении, и смотрел ей прямо в глаза, ничего не выражающим взором, словно не сознавал, кого видит пред собой. «Родерик», — продолжала она осторожно, стараясь не спугнуть его малейшим намеком на странность его поведения, — «расскажи мне о твоей жизни. Наверное, тебе весело здесь». «Мне очень грустно». «Странно, юнги обычно весельчаки. Наверное, командир чересчур строг с тобой». Ответа не последовало. «Я так и знала, ваш капитан — деспот». «Вы ошибаетесь, я никогда не слышал от него ни одного грубого или неласкового слова». «Значит, он добрый, ласков, но и счастливец же ты, Родерик». «Это я счастливец, сударыня». «Я, кажется, говорю ясно, счастливец». «О да, мы все здесь очень счастливы». «Что ж, это хорошо. На корабле, где царит недовольство, живется не сладко. И вы часто заходите в порты, и ты там развлекаешься на берегу». «Я не стремился бы на берег, сударыня, если бы хоть один человек на борту любил меня». «Разве у тебя нет друзей, а мистер Уайлдер?» «Я слишком мало его знаю. Я никогда не видел его до тех пор...» «До тех пор?» «Пока мы не встретились в Ньюпорте». «В Ньюпорте? Вы же знаете, мы оба оттуда». «Вот оно что. Теперь я понимаю. Значит, твое знакомство с мистером Уайлдером началось в Ньюпорте, когда судно стояло вдали от крепости?» «Да. Я отвозил ему приказ принять команду над Бристольцем. Он лишь накануне поступил на наше судно». «Так недавно? Тогда вы действительно мало знакомы. Но капитан, наверное, хорошо его знает». «Люди надеются, что да, но...» «Что ты хотел сказать?» «Никто не смеет спрашивать отчета у капитана. Даже я могу только молчать». «Даже ты?» — воскликнула миссис Уиллис, от изумления теряя всякую сдержанность. Но мальчик был так погружен в свои мысли, что не уловил внезапной перемены. Он так мало замечал, что творится вокруг, что гувернантка без малейшего опасения тронула Джертрид за руку, молча кивнув ей на его безучастную фигуру. «А как ты думаешь, Родерик, — возобновила она свои расспросы, — нам он тоже не станет отвечать?» Мальчик вздрогнул, на лице его появилось осмысленное выражение, и он быстро взглянул на Джертрид. «Она очень красива, — горячо ответил он, — но пусть не слишком надеется на свою красоту. Ни одной женщине не укротить его нрав». Неужели сердце его столь очерствело? Неужели вопрос, заданный прекрасными устами, останется без ответа? — Послушайте, сударыня, — сказал он с серьезностью, столь же поразительной, как и скорбь, звучащая в его тихом голосе. — За эти 2 года я видел больше, чем иному довелось испытать за целую жизнь. Бегите отсюда, даже если вам придется покинуть судно так же, как вы прибыли, на шлюпке, без палубы и без каюты. Здесь не место невинности и красоте. Слишком поздно. Мы уже не можем последовать твоему совету, — горестно сказала миссис Уиллис, взглянув на молчаливо сидящую Джертрид. Но расскажи нам еще что-нибудь об этом удивительном судне, ведь ты случайно попал сюда? Мальчик потупил очи и молча кивнул головой, видимо, не желая отвечать на вопрос. Почему дельфин оказался сегодня другого цвета, чем вчера? И почему сегодня и вчера его окраска совсем иная, чем у невольничьего судна, что стояло в Ньюпортской гавани? — А почему? — ответил мальчик с горькой тоскливой улыбкой. — Никто не может заглянуть в сокровенные уголки души того, кто один властен совершать эти перемены. О, если бы на этом судне менялась только окраска, я мог бы еще считать себя счастливым. — Значит, ты несчастлив, Родерик. Не попросить ли мне капитана Хайдегера, чтобы он списал тебя на берег? — Я никогда не стану служить никому другому. — Ты жалуешься и тут же цепляешься за свои оковы. — Я не жалуюсь. Гувернантка пристально посмотрела на него. Помолчав, она снова заговорила. — И часто здесь бывают буйные потехи вроде той, что мы видели сегодня? — Нет, вам нечего их бояться. Тот, кто подчинил их себе, умеет держать их в руках. — Они служат по указу короля? — Какого короля? — Да, конечно, короля, который не имеет себе равных. Но они осмелились угрожать жизни мистера Уайлдера. Разве на королевском корабле посмели бы позволить себе такую дерзость? Взгляд, брошенный мальчиком на миссис Уиллис, показал, что ее хитрость не удалась. Родерик понял, что она только притворяется непонимающей, но прекрасно видит, куда она попала, однако он ничего не сказал. «Не кажется ли тебе, Родерик, — продолжала гувернантка, из осторожности решив переменить тему, — не кажется ли тебе, что что капитан Хайдегер хочет высадить нас в первом же удобном порту? С тех пор, как вы здесь, мы миновали множество портов. Да, но все неудобные. А если мы дойдем до гавани, куда ему можно будет зайти? Таких здесь немного. И все же, если это случится, он разрешит нам сойти? У нас есть деньги, мы заплатим за беспокойство. Он равнодушен к деньгам. Когда не попросишь, он бросает целую горсть. Какой же ты счастливчик! За золото можно стерпеть и суровый взгляд. Никогда! — горячо воскликнул мальчик. — Будь у меня целый корабль золота, я отдал бы этот мусор за один его ласковый взгляд. Миссис Уиллис вздрогнула, пораженная и словами, и страстностью тона. Встав с места, она приблизилась к юноше и заглянула ему в лицо, освещенное ярким светом лампы. Крупная слеза выкатилась из-под длинных шелковистых ресниц и поползла по щеке, на которой под ее испытующим взглядом сквозь загар медленно пробивалась краска. Острый взгляд гувернантки скользнул вдоль фигурки мальчика и задержался на ногах маленьких и слишком изящных. На добром лице миссис Уиллис появилось непривычное для нее выражение суровой настороженности. Она выпрямилась, и от всей ее фигуры повеяло холодом оскорбленного женского достоинства. — Есть ли у тебя мать, мальчик? — спросила она строго. — Не знаю. Губы его едва шевелились, с трудом произнося слова. — Достаточно, поговорим в другой раз. Отныне каюту будет убирать Кассандра. Если ты понадобишься, я ударю в гонг. Голова Родерика упала на грудь. Он весь сжался под суровым пронизывающим взглядом и выскользнул сквозь люк. Не успел он исчезнуть, как миссис Уиллис обняла Джертрид и крепко прижала к груди удивленную, растроганную девушку, как бы желая показать, сколь дорога она ей в эту тяжкую минуту. Гувернантка не успела еще разобраться в вихре чувств, втеснившихся в ее душе, как раздался легкий стук в дверь. Она ответила привычной вежливой фразой, и прежде чем обе женщины успели обменяться хоть словом, в каюту вошел корсар.